Борзовель замешкался с обходом, потому что на сад налетел порыв холодного ветра, срывая листья, кружая их вихрем, унося вверх, где они рассыпались в пыль. Бурю устроила Эл, не было сомнений. Ему больше хотелось узнать причину, по которой сад несет такой ущерб. Мало ей, что он расцветает разнообразными красками, так она еще и крушит его. Но Эл он не нашел во дворце. Она пропала. Потому вместо обхода он пошел искать Мелинду. Нашел в галереях третьего яруса дворца, близко от комнаты Эл. Мелинда, по всей видимости, тоже искала ее. «Ты не видела девушку?» – спросил он. «Мы разговаривали, но потом она вихрем помчалась куда-то. Я не в силах смириться с ее темпераментом». Мелинда, как всегда, в последнее время была расстроена. «Я говорила с ней о высоких материях. Я пыталась признаться, что вижу смысл в ее уходе. Я так ей об этом и сказала. А она подкинула меня, как будто я забавная вещица, и умчалась без объяснений». «Но куда?» – спросил Бразовиль. «Я не привыкла следить за ней пристально. Она сейчас так стремительно движется, она словно сбежала куда-то». «То есть она не переместилась, а побежала?» – уточнил Бразовиль. «Да, именно так. Что же ты ей такое сообщила, что она ринулась куда-то своими ногами? Что именно ты сообщила ей?» «Я призналась, что владыка не лечил ее. Я не могу ей лгать. У меня растет чувство, что он должен ее отпустить. Ее сила принимает угрожающие качества. Она может откровенно выступить против него. Бразовиль, что же это? Нам виделся другой исход. Так и могло быть, если бы он не поднял ее наверх. Она стала неуправляемой. Без цели, без высокого долга. Только на одном своем стремлении к свободе она наделает зла». Мелинда молитвенно сложила руки. «Расскажи ей все. Дай все, что она не знает. Пусть ее опять посетит эта боль. Пусть она страдает. Пусть лучше так, чем тот хаос, который она может тут учинить». «Тихо, тихо, милая моя». Бразовиль распахнул объятия, и Мелинда кинулась к нему, как к спасению. «Это порыв, только опьянение силой. Она от природы обладает и выдержкой, и чувством границ. Я думаю, произошло что-то другое. Может быть. Твои слова стали ключом к тому, что она искала». Он успокаивал Мелинду, отвел домой, только после всех этих событий опять возобновил обход. Он не ожидал встретить тел в одном из переходов между ярусами. Слева от нее было открытое пространство в сад, справа – пандус, по которому совершался обход между ярусами. Перила были наклонными, неширокими, гладкими. Она упиралась ногами в колонну, соединяющую два пролета. Она была расположена под углом, и Эл будто стоял на ней. На лице ее было необычно мечтательное выражение. Неудобная поза, по мнению слуги, совсем не доставляла ей беспокойства. Она лежала на перилах, положив ногу на ногу. Бразовиль остановился, подождал, рассматривая ее. Эл обратила на него внимание и еще шире улыбнулась, скосилась, словно подавая знак, что с ней все хорошо. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовался слуга. «Угу», — протянула она вместо «да» и кивнула. И Эл издала вздох счастья. Она сияла, и это ее состояние так притягивало его, что он не смог отойти, переминался на месте и искал повод для разговора. Потом спросил: «Тебе так удобно?» «Угу», — с тем же блаженством в голосе протянула она. «Могу знать, что привело тебя к столь блаженному состоянию?» О, сладко протянула она и снова улыбнулась. И после паузы некоторого раздумья она, растягивая слова и мурлыкающими интонациями, пропела: «Я сделала ошеломляющее открытие. Твоя жена — чудо, источник мудрости. Я напугала ее опять. Пусть она меня простит за порыв, но он того стоил». «Что же случилось?» «Не скажу», — протянула она, говоря аллегорически. «Я словно дома побывала. Я как пьяная. Впрочем, ты такого состояния не знаешь. Оставь меня, Бразовиль. Я даже говорить с тобой не хочу. Дай мне тут понежиться. А то потом явится владыка с очередной уловкой. Мне еще портрет искать». Она опять благостно вздохнула и закрыла глаза. Бразовиль пошел дальше, но чувство умиротворения, которое она навеяла, сопровождало ее всю дорогу по дворцу. Как бы она ни выглядела, в ней всегда присутствовало неуловимое изящество, что-то неотразимо женское. Поразительно, что в мирах ее путают с юношей. С этим чувством Браззавиль закончил обход. Уже спускался в сад по широкой лестнице. Посредине спуска он повернул назад. Он понял, что пора. На перилах Эл не было. Она оставляла за собой едва уловимый след. Даже не след, отзвук, тихий шелест или звон. Так Браззавиль находил ее по приметам. Она оказалась на ярусе владыки. Даже когда его там нет, Эл нечего делать там. Она избегала его раньше. Видимо, то безрассудство, что сопровождало ее эйфорию, погнало ее в неосвоенную часть дворца. Эл брела по галерее, а он тихо следовал за ней. Она замерла у самых покоев владыки. Браззавиль хотел остановить ее, но какая-то сила его удержала, и он позволил Эл выбрать дверь и толкнуть ее. Она не открылась. Эл выбрала другую, потом третью. Она не понимает, что творит. Браззавиль поравнялся с ней и взял за запястье. Обтянутое гладкой тканью, оно послушно легло в его руку. Браззавиль настойчиво отвел ее в сторону. Он полагал, что застанет ее в прежнем благостном состоянии. Напротив, Эл выглядела сосредоточенной, а он не выпускал ее руки. «Я покажу», — тоном заговорщика сообщил он. Сюда владыка не допускал никого. Этот закоулок дворца в личных покоях господина не затрагивал ни один его обход. Его никто не посещал, поэтому Эл тут и не бывала, не нашла бы без посторонней помощи. Дверь серая, массивная, на вид тяжело открылась ей без труда. Эл вошла, эхо шагов заполнило зал. Браззавиль украдкой скользил за ней. Уж если погибать, то вместе. Здесь было сумрачно и тоскливо, словно в этот зал забрели погруженные в горе призраки, наполняя пространство гнетущими вибрациями. Стояла дикая тишина. Эл не двигалась. Она поворачивала голову, пока не увидела на стене занавешенный прямоугольник внушительных размеров. Браззавиль крикнуть не успела, она сделала несколько шагов и, ухватившись за покрывало, силой рванула его на себя, отбегая назад. Ткань шумом лилась к ее ногам, доходя до колен. Эл подняла глаза на изображение и оцепенела перед сияющим жизнью полотном. Фигура была настолько реальна, будто вот-вот двинется на нее. Она застыла в точно схваченном движении, которое было совершено легко, словно одно дыхание отделяло даму на портрете от шага с полотна в зал. Трепет заполнил душу Эл. Перед ней было грандиозное по силе и чистое существо, которое трудно было бы представить, например, шагающий по полу зал или галереи дворца. Шаг, который она собиралась сделать на зрителя, был устремлен в мир, где могло существовать только подлинное величие. Эл начал бить озноб от возбуждения, потому фигура стала более реальной. Первый момент шока прошел, и глаза Эл медленно заскользили по портрету. Наряд, в котором она предстала, был Эл хорошо знаком. Один сон видения на острове она пережила в этом наряде. Серебристый орнамент на манжетах и стоячем воротнике платья были единственным украшением, и тогда он показался Эл узором на платье, на портрете же они оказались ожерельем и браслетами, надетыми поверх наряда. Платье глубокого лилового цвета легчайшими складками струилось с плеч, не выдавая черты фигуры, но делая ее невесомой и утонченной. Плащ, почти такой, как она, Эл, сейчас носила, был отброшен с одного плеча, подчеркивая движение. Плечи были не широкими, тонкими были кисти рук. И ступня, обтянутая не туфлей, а тканью чуть ярче и темнее платья, была легкой, она была высокоростом. Пропорции на портрете были так рассчитаны, что она была выше любого, кто мог на нее смотреть. Эл осмелилась разглядеть ее лицо. Оно напоминало ее, но Эл не осмелилась бы теперь утверждать, что они похожи. И все-таки сходство было. Глаза были темными и сияли, притягивая к себе теплотой и проникновенностью существа, не знающего зла. Губы ее красиво очерчены, подчеркивали юность и свежесть лица. Она не улыбалась, но уголки были чуть приподняты, словно лицо должно засиять улыбкой, что заставило улыбнуться Эл не от умиления перед наивностью, а потому что в душе рождалась радость. Волосы дамы водопадом темных, почти черных локонов падали за плечи. Они ловили свет, переливались, кажется, всеми оттенками, создавая эффект сияния. Лицо открытое, овал мягкий. Чуть заостренный подбородок говорил о еще молодом возрасте. Лоб был округлый, не слишком высокий. Его пересекал золотой венец с камнем, который был изображен точно в центре лба. Камень выглядел как настоящий, переливался голубым или синим огоньком. Она была не старше ее самой. Эл не посетила мысль назвать ее девушкой. Она была великолепной дамой. Она стояла на фоне затененной стены и закрывала собой проем узкой, вытянутой снизу вверх арки, часть свода которой виднелась от ее плеча до макушки головы. Арка была выше ее роста на треть, но она не была источником света. Свет шел на фигуру и от нее. Там был виден край неба в оттенках от желтого к синему. Это был отблеск рассвета или заката. Необыкновенно. Эл ощущала себя ничтожной, маленькой, грубой, как точно заметил странник, бледным подобием, мутной тенью, недостойной следовать за хозяйкой. Оттого она и не смела шевельнуться. Хвала небу, что это только портрет. Она боролась с желанием пасть ниц и стояла потому, что тяжесть занавеса держала ее колени. Прозавель очнулся первым. У него хватило силы воли оторвать взгляд от изображения и перевести его на Эл. Он окинул взглядом черную фигуру и снова посмотрел на портрет. Понимает ли Эл, как они похожи? Не смеет даже думать, скорее всего. По всему ее виду и позе ясно, что ей не справиться со своим потрясением. Что бы сейчас приходило или не приходило в ее светловолосую, в отличие от матери, голову, но они отражение друг друга, как прошлое и будущее. Прошлое и настоящее, застывшие друг напротив друга, похожие и разные, оба необыкновенно притягательные. Они смотрели друг на друга. Дама с портрета на зрителя, осеняя его благодатью, и Эл, олицетворяющая собой силу и могущество. Лицо в лицо, одна чуть опустив подбородок, другая приподняв его. Таинство, что свершалось теперь, было мечтой Бразовиля весь этот долгий срок пребывания Эл в забавах этого мира. Он горячо желал, чтобы связь между ними стала однажды реальной, сильной, не подвластной никому. Лишь она способна повлечь Эл в ее нынешнем могуществе по предназначенному для нее пути. Они объединились. Свершилось. Эл в величественной позе, с откинутым назад плащом, с грудой занавеса у ног, скованная почти ожившим изображением, словно присягала молчаливой присягой вечному поиску. И ничто не остановит жадную до истины Эл от стремления узнать, кем была та, что потрясла ее теперь.